Вопрос 500. Мне необходимы каждую ночь 2-3 половых акта. Жена этого не выдерживает. Изменять ей я не хочу. Что делать? Я постоянно неудовлетворен. Плохо себя чувствую. Ревнивая супруга мужу. Да, я не нашла у тебя ни любовных писем, ни следов помады, но ремень на переднем сиденье рассчитан на фигуру в 2 раза тоньше моей. Из семейной хроники. Подобное происходит достаточно часто. Хотя бывает наоборот. Когда жене нужен минимум 1 акт в неделю, а ему не хочется даже этого. Постепенно, ласково приучайте жену к своим желаниям. В то же время помню поговорку: лучше 40 раз по разу, чем 40 раз за раз. Еще один совет. Скорее всего, ваша жена слишком устает за день. Снимите с нее усталость, взяв часть забот на себя. Дайте ей больше отдыха. Как поступает умный мужчина? Он проведет 1 половой акт, затем предложит возлюбленной послушать музыку, приготовит кофе, крепкий чай, снова прелюдия, тогда и ей наверняка захочется продолжения. Если же после акта дать жене заснуть, а затем разбудить и потребовать продолжения секса, то этим вызовете лишь раздражение.